Когда Ван Линь запихал душу уровня Юаньин во флаг, она сразу же сцепилась душой хозяйкой. Они обе были одинакового уровня и потому сошлись в битве. Ван Линь же ничуть не удивился. Души сами решат, кто из них будет главнее. Та, кто победит в драке, станет главной душой во флаге, проигравшая же будет ее вассалом. Сю Юнь и Лю Вэй стояли рядом, не осмеливаясь рта открыть. Раньше она была очень самоуверенной. Теперь же, когда она узнала, что Цин Му овладел призванием воронки духов, робость овладела ей. Ван Линь огляделся по сторонам. Место было очень красивым, с отпечатком изящества и утонченного вкуса. «Вы самовольно решили переделать территорию, прилегающую к моей пещере. Все, немедленно уходите», — ровным голосом приказал Ван Линь. Сю Юнь взмолилась жалобным голосом. «Цин Му, наставник, мы не будем тебе мешать. Если ты сейчас нас прогонишь, то все души, накопленные нами, у нас отберут. Мы просто хотим быть в безопасном месте. Мы не причиним тебе неудобств». Ван Линь ничего не сказал, но взгляд его стал холодный, словно лед. Лю Вэй испугалась, и слезы выступили у нее на глазах. Хоть она и была трусливой, но обладала большим талантом. Сейчас она находилась в средней стадии Цзидань, и недавно даже выиграла состязание и стала подмастерьем клана восстановления духа. Она ей там не понравилась. Там все жили по звериным законам. Сильный жрал слабого. Она представляла все по-другому. Ван Линь нахмурился. Закатав рукава, он просто вытолкал двух девушек подальше от пещеры. Но вот он резко поднял голову и принялся вглядываться в небо. На горизонте показалось пятно яркого синего света. Оно стремительно приблизилось к Ван Линю и опустилось на землю за 10 чжанов до него. Люмей. Ван Линь нахмурился еще сильнее. Люмей улыбнулась. Брат Цин Му восстановился больше, чем наполовину. Можно поздравить. Ван Линь, пока Люмей говорила, взмахнул рукой, и две девушки свалились на землю без сознания. «Люмей, говори напрямую, чего ты хочешь? Не порть первое впечатление о себе». Интонация голоса Ван Линя стала на порядок холоднее. Люмей вздохнула и тихо произнесла: «Ван Линь, ты в большой опасности. Тебе нужно покинуть Чжу Цуэ». Ни один мускул не дернулся на лице Ван Линя. Ничего не говоря, он ждал, что Люмей скажет дальше. «У меня нет желания тебя обманывать. Ты ведь знаешь, что я сама их Чжу Цуэ. Но ты не знаешь, что мой наставник самый главный человек там, сын Чжу Цуэ», — продолжила Люмей. Ван Линь сверкнул глазами. Мозаика в голове начала складываться. Он вдруг произнес: «Что случилось с красной бабочкой после битвы со мной?» Страшная догадка после слов Люмей внезапно возникла в его голове. В глазах Люмей промелькнуло восхищение. Смотря на Ван Линя, она ответила: «Красная бабочка была убита моим учителем». Ван Линь глубоко вздохнул. Его догадка была верна. Он сказал: «Похоже, моя битва с красной бабочкой в глазах некоторых людей мало чем отличалась от собачьих боев ради увеселения». Прикусив нижнюю губу, Люмей тихо произнесла: «Братец Ван Линь, тебе нужно уходить. Чем раньше, тем лучше». Внимательно посмотрев на Ван Линя в последний раз, она развернулась и быстро ушла. Ван Линь, нахмурившись, смотрел вслед Люмей, думая: «Это все чрезвычайно странно, и сама Люмей довольно странная». Затем он посмотрел на Сю Юнь и Лю Вэй. Он вновь закатал рукава и отнес их за 100 чжанов от пещеры. Когда он их относил, в душе у него что-то кольнуло, будто он что-то вспомнил. Он вгляделся в лица каждой из девушек. На лицах обеих были очень разные выражения. На лице Сю Юнь обычно была непреклонность и воля, однако сейчас выражение было очень нежным и беспомощным. Лицо Лю Вэй же выражало нежность и женскую слабость, сейчас же выражение лица ее было свирепым. И вдруг догадка молнией озарила Ван Линя. Он усмехнулся, глядя в направлении, куда ушла Лю Вэй, и сказал: «Я понял, почему Лю Вэй во время каждой встречи оставляла двойственное впечатление о себе. Она каждый раз нацепляла выражение заботы и участия, а то время как была полностью лишена чувств». Глава 386. 386. Битва с основной душой. Ван Линь уставился на место, откуда только что исчезла Люмей. В его глазах витал холодный блеск. «Я не могу точно определить уровень культивации Люмей, видимо он выше моего, иначе ей было бы невозможно стать учеником Сузаку, но раз уж она нашла меня, нужно выяснить, что ее нужно». Ван Линь нахмурился, потом взмахнул рукой, и тела Сю Ян и Лю Вэй упали в 10 метрах от него. Ван Линь не был хорошим человеком, но, смотря на этих двоих без сознания, он понял, что не стоит судить их, как Люмей, так что он не стал выгонять их. «Люмей не напала на меня, пока я восстанавливал культивацию», — Значит, она не хочет меня убивать, но, судя по ее первоначальной нежности, а впоследствии беспощадности, что показалось мне странным, думаю, ее намерения далеки от хороших», — мрачно подумал Ван Линь. Спустя немного времени он, взмахнув рукавами, вошел в пещеру и сел на пол, скрестив ноги. Восстановление культивации уже не является барьером. Теперь, чтобы восстановиться до средней стадии формирования души, нужно сначала восстановить изначальный дух. Сейчас это самое главное. Для восстановления изначального духа надо снова найти чудовищное давление духовной силы. Ван Линь ненадолго задумался, потом его взгляд вспыхнул, и он со вспышкой исчез с места, где стоял. Под вершиной очищения души, глубоко в горе, рядом с духовной артерией появилось его тело. Здесь, около духовной артерии, на расстоянии 3000 метров от него находился золотой флаг душ. На таком расстоянии основная душа флага душ, монстр-зверь Цилинь, не мог достать его. Сев, скрестив ноги здесь, Ван Линь мог чувствовать, как вся духовная сила вокруг медленно собирается. Ван Линь глубоко вдохнул и закрыл глаза. В этот раз он не будет медитировать, а полностью сосредоточиться на давлении на изначальный дух, чтобы восстановить его полностью так быстро, как это возможно. Время медленно шло, Сюян и Лювей уже пришли в сознание. Осмотревшись, они поняли, что они не оказались за пределами пещеры. Обсудив случившееся, они сделали себе небольшое углубление и сели там в медитации. В этот день Ван Линь, как сумасшедший, собирал огромную духовную силу со всех духовных артерий и толкал ее в сторону своей изначальной души. Внезапно он яростно открыл глаза, блеск в его глазах горел энергией. Его изначальный дух, хотя и не был восстановлен полностью, но в сравнении с несколькими месяцами назад улучшился в несколько раз. Чайных листов на его лице осталось всего 2. Взгляд Ван Линя вспыхнул, и он тут же почувствовал, как снаружи чье-то божественное сознание просматривало окрестности вокруг золотого флага душ. В этот момент недалеко от блага душ появилась иллюзорная тень. Мгновенно распространившийся черный туман издал дикий рев и принял форму монстра-зверя Цилинь. С диким свечением он распространял вокруг себя сильную жажду крови. Рр. С этим ревом форма призрачного монстра полностью проявилась в реальности. Распространив свое собственное божественное сознание, Ван Линь мгновенно узнал, что сюда вторгся старик в синей робе, которого он видел в главном зале. Старейшине с вершину гор не хватало только понимания домена, чтобы перейти на стадию формирования души. Проклятие, мощь этого флага 100 000 душ становится все сильнее и сильнее, со скоростью моей культивации, когда же я, наконец, смогу очистить для себя этот флаг. Выражение лица старика было мрачным. Этот монстр-зверь Цилинь, увидев старика, уже не обращал внимания на Ван Линя, оба его глаза испускали дьявольский свет одновременно с искрящейся насмешкой. Дьявольская скотина, зло глянув на него, громко крикнул старик. Первый старейшина давно приказал, чтобы 3 флага душ, находящиеся под 3 вершинами, были подавлены. Клянусь именем, рано или поздно ты попадешь в мои руки. Рр. Ноздри монстра испустили черную ци, а презрение в его глазах стали еще сильнее. Ха. Старик хлопнул по своей сумке, и тут же в его руке появился бледный золотой флаг душ. После взмаха им, нескончаемым потоком из него полились души. Первой появилась основная душа этого флага. Она была душой культиватора на последней стадии юанин. Она управляла 1000 душ на средней стадии юанин, которые контролировали плотный поток огромного количества разнообразных душ. «Удар 10 000 душ!» — громко крикнул старик, указав рукой вперед. Тут же все души вокруг испустили нечеловеческий рев, помчались вперед и набросились на монстра. Зверь открыл глаза, его тело двинулось, и он как молния начал разрушать души. Он не уклонялся, он только открывал рот и бешено глотал их. Этот старик, видимо, не в первый раз бился с этим зверем, так как его лицо не показывало никакого удивления. Оно выражало только уверенность. Он смотрел на то, как души одна за другой попадали в пасть монстру, и как только они исчезали, он снова указывал на него. С его культивацией он не мог сопротивляться этому монстру, но он был хорош в технике очищения души и обладал флагом 10 000 душ. В результате он все же мог сражаться с ним. Спустя немного времени старик обеими руками начал формировать печати, одна быстро меняла вторую, наконец его руки слились в одно красное пятно, с которых капля за каплей стекала кровь. Старик сохранял серьезность, пока перед его телом медленно появлялась размером с кулак маленькая кровавая клетка. «Жертва крови!» — низким голосом крикнул старик, мгновенно после сказанных слов. Кровавая клетка с взрывом стала сиять красным светом и внезапно покрыла 1000 километров. Вдруг тело монстра Целинь начало расширяться, он выглядел как будто съел огромный шар, это были души, которые теперь прорывались наружу, пытаясь прорвать его плоть. Снаружи несколько массивных душ под контролем основной души также атаковали тело монстра зверя Целинь. Оказалось, что даже эти души стадии Юанин могли использовать магические техники. Это заставляло монстра сильно страдать, он тут же начал непрерывно рычать, но в его глазах все еще читалась насмешка. Вдруг он издал жестокий рев, под ним золотой флаг тут же выделил еще черный ци, которая быстро конденсируясь неожиданно сформировала еще одного монстра-зверя. Второй монстр был абсолютной копией первого. Лицо старика скривилось, в его прошлый спарринг с золотым флагом, после появления второго монстра. Он не смог отразить его атаку и ему пришлось отступить, отчего снова увидев второго монстра его взгляд стал мрачным. Он еще раз хлопнул по своей сумке и в его руки черным светом засиял огромный флаг колокола. Этот колокол опустился на его руку, поверх него была нанесена сложная структура. «Старик запечатает тебя с помощью этого непревзойденного флага колокола, второй зверь я приготовил его для тебя», — выкрикнул старик. Тут же он тряхнул колокол. Мгновенно послышался повторяющийся звон. Как только эти звуковые волны появились, они приняли вид огромного с человеческий рост младенца с рогом на голове. Он имел зловещий вид. Прорычав, он тут же со вспышкой кинулся на зверя Целинь. Второй монстр тут мгновенно был окружен и постоянно рычал. Старик радовался, отдавая все силы на контроль своего магического сокровища. Но в этот момент из золотого флага душ отделилось еще одно скопление черной ци и появился третий Целинь. Старик не мог сдержать досаду и закричал. В этот раз, наконец, разобравшись со вторым, он встретил третьего, хотя он был беспомощен даже перед первым. Когда он только его обнаружил, он думал, что в золотом флаге только одна основная душа. Потом ему удалось также схватить флагом души первого зверя, но появилась вторая, и он понял, что он имеет несколько основных душ. Но теперь, когда он справился со второй, он снова потерпел неудачу. В этот третий раз он потратил много ресурсов в обмен на этот колокол флага, но вместо победы он только открыл, что у него есть еще одна основная душа. Теперь он думал, что вероятно после третьей появится и четвертая, а после четвертой пятая, после пятой шестая и так далее. Неудивительно, что за столько лет никто так и не смог забрать этот флаг, мрачно подумал старик, сдаваясь. Внезапно все вокруг заполонило огромное божественное сознание, выражение лица старика тут же сильно изменилось, сопротивляться мощи этого божественного сознания у него не было никаких сил, такое чувство у него было, когда он встретился лицом к лицу со своим старым предком на стадии формирования души. Но в этот раз подавляющее давление было во много раз сильнее. Это определенно появился предок формирования души. Тело старика затряслось и он мгновенно сказал: «Ученик Вудаоци приветствует предка». Как только божественное сознание прокатилось по округе, третий зверь тут же жалостно застонал, черная ци окружила его тело, а он ревел, пытаясь вырваться. Хаэм холодно хмыкнула из пустоты. Мгновенно невидимая сила сформировала ладонь и попыталась схватить золотой флаг душ. В этот момент золотой флаг душ был спокоен, но тут же внезапно затрепетал, будто на ветру. Третий зверь Целинь мгновенно трансформировался и с ревом устремился навстречу этой ладони. Внутри третьего зверя мелькал свирепый свет. Было ясно, что он ничего не боится. Огромная ладонь ударила навстречу ему. Мгновенно монстр Целинь издал жалостливый стон и распался, превратившись в бесчисленное количество душ, которые в панике бросились в разные стороны. Тут же на ладонь бросился второй зверь. Божественное сознание хмыкнуло и вызвало откуда-то огромное количество черной ци. Черная ци собралось в одной точке и сформировало длинное черное копье, с непрерывными сверкающими черными электрическими молниями оно полетело на зверя Целинь. Со своей текущей культивацией Ван Линь не мог легко справиться с этим монстром-зверем. Сейчас он восстановил только среднюю стадию Юанин, но сейчас он уже прорвался через Юанин. Можно было даже сказать, что он в этот момент хоть и не имел возможности использовать домен стадии формирования души и в сравнении с культиватором формирования души был слабее, но для расправы с этим монстром-зверем его силы было достаточно. В золотом флаге душ в этот момент распространился страшный рев, сравнимый грохотом со всеми зверьми Целинь вместе. Мгновенно из него расползлась золотая аура, Оставшиеся звери Целинь внезапно начали трястись и со страшным звуком распались на бесчисленное количество душ и слились с золотой аурой. Когда звери Целинь распались, Ву Даци издал жалостный стон. Его флаг души и магические оружия были связаны с зверем Целинь. Так что когда тот взорвался, он почувствовал огромную силу отдачи и был серьезно ранен. Это привело его в ужас. Он тут же захотел отступить, но в этот момент перед его телом появилась фигура человека. Ву Даци мгновенно потерял сознание и упал. Ван Линь встал перед телом Ву Даци, схватил его флаг души, колокол флага из фиолетовой древесины. Потом его взгляд вспыхнул, и он уставился на золотую ауру, которая не переставая конденсировалась во что-то. Похоже, эта душа является основной душой флага душ, а те были монстры-звери, были всего лишь ее помощники. Как только основная душа поглотила все разбежавшиеся души, ее рев тут же заставил трястись всю вершину очищения душ. Мгновенно ее тело испустило сильное золотое сияние, и перед Ван Линем предстал нереально большой зверь Целинь. Глава 387. 387. Получение зверя Целинь флага душ. Вид этого зверя Целинь по сравнению с тем, что был у Лин Тянхау, которого Ван Линь встретил в прошлом в царстве бессмертных, был совершенно другой, не считая цвета. Цвет был почти такой же. Он был совершенно не похож на меч предка Лин Тянхау. Тот имел ужасающую ауру. Остаточная душа зверя Целинь. Ван Линь уставился на зверя. Правой рукой он схватил воздух, и мгновенно со всех сторон полетела черная ци и сформировала длинное черное копье. Золотой зверь Целинь тут же заревел. Перед ним мгновенно появился пучок золотого света, который со вспышкой понесся на Ван Линя. В руке Ван Линя длинное затряслось и с размаху проткнуло свет. Бам! Врыв заставил все духовные артерии в округе пойти трещинами. Ван Линь отступил на несколько шагов, а пучок света превратился в светящийся кристалл и рассеялся. Интересно, хотя у Лин Тянхау был живое существо, у него не было наследия памяти и оно не могло пользоваться магическими техниками. Это же остаточная душа, хоть и слабее, но в действительности может использовать магические техники. Очевидно, что она помнит свое наследие. Взгляд Ван Линя вспыхнул, он мгновенно достал два колокольчика и кинул их. Как только они полетели, они сразу покрылись блеском. Зверь Целинь прыгнул и высоко поднял передние копыта, потом с силой ударил их о землю. Вместе с мгновенным взрывом все духовные артерии вокруг сразу разрушились, и сильный всплеск заставил колокольчики затрястись, что понизило их скорость. Ван Линь вспышкой света внезапно двинулся, в его руке длинное копье затряслось, раскололось и с грохотом превратилось из длинного копья в черный свет, который со вспышкой яростно проник в тело зверя Целинь. Зверь заревел, испуская черную ци из места прокола. Черная ци, растворяясь в воздухе, изменялась обратно в души. Ван Линь без промедления хлопнул по своей сумке и взмахнул внезапно появившимся в его руке флаги душ. Тут же разлетающиеся души и помчались к нему. Зверь Целинь снова заревел, и души, отлетающие от него вновь, были привлечены этим и вернулись в его тело. Взгляд Ван Линя вспыхнул, он махнул правой рукой перед собой и создал вихрь душ, который тотчас же начал оттягивать души у зверя Целинь. Это тут же заставило два колокольчика мгновенно увеличиться и начать покрывать зверя Целинь. Но зверь не сдавался и выпустил из обеих ноздрей черный туман. Он быстро принял вид двух маленьких зверей Целинь, каждый из которых накинулся на один колокольчик. Ван Линь правой рукой начал создавать печати, одно за другим в воздухе начали появляться ограничения, которые, испуская рев, накладывались вокруг двух зверей. Как только звери были запечатаны, два колокольчика накрыли их сверху. Смотря на души зверей Целинь перед собой, которые растворялись в воздухе, взгляд Ван Линя вспыхнул, и он прокричал: «Дьявольская скотина! Если у тебя есть техники предка, то я, Ван Линь, не смогу тебя победить, но если это все, то твое иллюзорное тело, конденсированное из остаточной души, я легко разрушу». Говоря это, Ван Линь обеими руками сформировал иллюзорные кольца ограничения и тут же бросил их на зверя Целинь, будто толстой паутиной покрыл все его тело. Зверь Целинь взревел, изо всех сил пытаясь вырваться, то тут, то там начали с резким звуком лопаться ограничения. Но руки Ван Линя не останавливались, ограничения продолжались постоянно падать на тело зверя Целинь. Постепенно лоб Ван Линя покрывался потом. Несчетное количество ограничений было сделано за такой короткий период времени. Рычание зверя Целинь медленно становилось все свирепее, но его тело, казалось, утопало в воде и становилось медленнее. Взгляд Ван Линя вспыхнул. Правой рукой он хлопнул по сумке, и в его руке появился маленький флаг. Это был флаг ограничений. Встряхнув его, он выпустил черные ревущие ци ограничений, которая сформировала в воздухе перед ним бесчисленные длинные черные копья. Ван Линь громко крикнул, и они полетели прямо на золотого зверя Цилинь. Тем временем Ван Линь не останавливался, правой рукой он формировал печати, создавая вихри душ, все это он делал со скоростью молнии, так что то тут, то там появлялись один за другим вихри душ. Бесчисленное количество черных длинных копий с ревом пронзали золотого зверя Цилинь, его глаза яростно пылали, тело тряслось, мгновенно вокруг него образовалось больше чем 10 золотых пучков света. Бам-бам! Несколько взрывов были созданы, когда черные копья ударяли по пучкам света, после чего последние рассыпались и исчезали, оставшиеся копья в то время влетали в тело зверя Цилинь и создавали дыры, через которые мгновенно выходили массивные души и тут же поглощались вихрями душ вокруг Ван Линя. Зверь Цилинь снова взревел, и мгновенно на 11 ограничениях появились трещины. Ван Линь нахмурился, он не думал, что простая трансформация остаточной души в пустое тело будет иметь такую мощь. Эта остаточная душа почти не отличается от последней стадии формирования души, если подпитать ее еще некоторое время, то она легко может получить силу стадии трансформации души. Взгляд Ван Линя был мрачен, он поднял правую руку, и кольцо зверя мгновенно отлетело от него. Как только оно упало, оно превратилось в божественную колесницу. Душа зверя, запряженная в нее, была сильно обессилена после битвы с Хонг Ди, но в момент, когда она увидела зверя Цилинь, она тут же оживилась, а в ее глазах показалась жадность. Остаточная душа зверя Цилинь, увидев душу зверя, мгновенно низко прорычала. Похоже, она встретила своего природного врага. Неожиданно она перестала сопротивляться ограничениям, но в ее глазах все еще оставалось желание битвы. Видя это, Ван Линь повеселел, его взгляд сверкнул, правой рукой он воспользовался секретным искусством и без промедления наложил печать на колесницу. Душа зверя первый раз одобрительно заревела. Это был первый раз, когда она не захотела проглотить Ван Линя, только что появившись. Вместо этого она, потрясая бесчисленными черными цепями, полетела в атаку на остаточную душу зверя Цилинь. Остаточная душа зверя Цилинь заревела, вокруг нее она создала бесчисленное количество пучков золотого света, которые полностью обезопасили ее от столкновения с душой зверя. Душа зверя проревела и ударилась о них, со взрывом все пучки света полностью распались, а тело души зверя понеслось дальше и столкнулось с остаточной душой Цилинь. Мгновенно оба зверя издали жалостный крик. Последствия для души зверя были жестче. Находясь закованной в цепи, она разрывала свое тело, отступив, она мгновенно проглотила боль и должна была вернуться. Она свирепо развернулась и огромным ртом попыталась откусить цепи, но такой укус не мог их разорвать. Разозлившись, она повернулась к Ван Линю и зарычала, ее желания мгновенно стали очевидными. Остаточная душа не могла ударить душу зверя из-за ограничений на ее теле, однако после удара они распались, и ее тело мгновенно выпустило и распространило массивные души вокруг. Как только они появились, то тут же были затянуты в безумные вихри душ Ван Линя, в мгновение ока от них не осталось и следа. Форма золотого зверя Цилинь уже не могла оставаться прежней, сконденсировавшись в реальности, теперь она становилась более прозрачной. Она смотрела на душу зверя, в ее глазах горел огонь нежелания сдаваться, а рот испускал низкий рев, но все же она не смела идти вперед. Если в годы своего расцвета остаточная душа и не боялась души зверя, то сейчас ее сила определенно была ниже. Зверь Цилинь ударил о землю и прыгнул, он хотел как можно быстрее попасть к золотому флагу душ. Взгляд Ван Линя вспыхнул, со вспышкой он, не задумываясь, появился около золотого флага душ и тут же схватил его. Мгновенно золотой зверь Цилинь заревел и кинулся к нему, но Ван Линь лишь ухмыльнулся и, схватив воздух, мгновенно освободил душу зверя от цепи и колесницы, они растаяли в воздухе. Душа зверя, не дожидаясь, пока будет снова связана, воодушевившись, зарычала, и ее тело со скоростью молнии, открыв широко рот, бросилось в попытке проглотить остаточную душу Цилинь. Остаточная душа зверя Цилинь издала рев непримирения, но тем не менее, сдалась атаковать Ван Линя и, развернувшись, полетела вдаль. Внезапно два зверя начали яростную погоню. Сражаясь, остаточная душа выпускала массивные души из себя, они тут же были проглочены вихрями души Ван Линя. Ван Линь держал в руке золотой флаг душ, как только он до него дотронулся, то сразу почувствовал ледяной холод, достигший его тела. Пройдя в его теле несколько кругов, он успокоился, а в глазах Ван Линя появилась радость. Открыв рот, он выплюнул эссенцию крови и разума на золотой флаг души. Флаг тотчас же ее поглотил. «Поднимись!» — громко прокричал Ван Линь и поднял руку с флага. Мгновенно флаг поднялся с земли. Мгновенно, толстый размером с кисть руки и тонкий дымок черной ци медленно заменил золотой цвет ручки флага на черный, внезапно взревев, эта черная ци покрыла всю вершину очищения душ. Если бы кто-то посмотрел издалека на вершину очищения душ, то он увидел бы плотную черную ци, спускающуюся с небес до земли и распространяющуюся по ближайшим окрестностям. В этот момент все ученики на вершине очищения душ припали к земле и ошеломленно наблюдали за черной ци на вершине одной из гор. На трех главных вершинах школы очищения душ, высоко в небе парили 9 гигантских колец, внезапно сияние одного затряслось и над восьмым кольцом появился человеку. Этот человек имел седые волосы, его лицо было мрачным. Пока он смотрел на черное сияние, потом он двинулся и уже было хотел пойти посмотреть тщательнее, как вдруг его взгляд стал почтительным и внимательным, после чего он отвернулся от 9 колец и посмотрел на 2 кровавых кольца, поклонился и почтительно сказал: «Уважаю волю предка». Затем он вернулся к своему золотому кольцу и исчез без следов. Ван Линь крепко сжал золотой флаг, встряхнул им и громко выкрикнул: «Основная душа Цилинь, вернись!» В одно мгновение остаточная душа зверя Цилинь, которая была вынуждена убегать от души зверя и уже понесшая некоторые потери, когда та ее покусала и проглотила несколько кусков, превратилась в золотой луч и, мгновенно полетев, без следа исчезла внутри флага. Ван Линь, почувствовав в руках флаг души, слегка тряхнул его, он был приятно удивлен и немедленно убрал его. Душа зверя, увидев такой поворот событий, мгновенно разозлилась. Она сильно ненавидела Ван Линя, сейчас, когда увидела, что он украл ее обед, который мог бы ей сильно помочь, она тут же развернулась и свирепо с открытым ртом полетела на него. Хотя Ван Линь не мог контролировать душу зверя полностью, но запечатать он ее все еще мог, его взгляд был спокойным, правой рукой он создал печать, сияющий свет появился из колесницы и, выпустив цепи, она тут же связала душу зверя. Зверь рычал снова и снова, но капля за каплей был втянут и исчез внутри боевой колесницы. Бум! И колесница приняла вид кольца зверя. Ван Линь не стал держать его на запястье, так что после запечатывания, он убрал его в сумку. Сделав все это, он из глубоко места около духовных артерий появился на вершине очищения души. В этот момент вершина горы была покрыта толстой черной ци. Взглянув на нее, взгляд Ван Линь вспыхнул и он задумался. Этот шум определенно был обнаружен культиваторами стадии формирования души школы очищения душ, но почему-то никто не пришел, это интересно. Ван Линь смотрел на 9 золотых колец, иногда поглядывая на 2 кольца крови неподалеку. В этот момент, хотя его культивация не была восстановлена полностью, он никого не боялся, даже если придет культиватор стадии трансформации души, он просто откроет разрыв и, войдя в него, убежит, используя звездный компас. Нечетко, но внезапно он почувствовал чьи-то неясные добрые намерения из глубины кровавого кольца, но они тут же исчезли. А во, взгляд Ван Линя вспыхнул. Глава 388. 388. Молодой человек, этот старик долго ждал тебя. Этот человек, еле заметный взгляд со вспышкой исчез в кровавом кольце, что заставило Ван Линя задуматься. Немного погодя его взгляд прояснился. Что бы ни прятала школа очищения душ, сейчас это уже не важно, восстановление моего изначального духа теперь возможно только с помощью невероятно мощной пилюли или места с чудовищным давлением, и только тогда это будет для меня опасным. Ван Линь посмотрел на 2 вершины вызова души и запечатывания, недолго помолчав, в его взгляде появилась твердость. Его тело двинулось и в мгновение ока он перелетел с вершины очищения душ на вершину вызова. На его стремительный прыжок со стороны смотрела очаровательная девушка, стоявшая где-то на вершине очищения душ. Она, не отводя глаз, смотрела на Ван Линя. Сделав небольшой вздох, она произнесла: «Он быстро восстановился, видимо, у него была причина. Мне нужно знать, что заставило его так сильно торопиться. Я так и не поняла его сердце за наши встречи, брат Ван, неужто в твоем сердце кто-то есть?» Ван Линь приземлился на вершину вызова души и тут же расширил свое божественное сознание. Мгновением позже он уже нашел пещеру и со скоростью молнии появился перед ее входом. Это была пещера лучшего ученика вершины вызова душ, старейшины Су Джинши. Как только Ван Линь появился, Су Джинши, сидящий, скрестив ноги, в медитации внутри, яростно открыл глаза, его взгляд был непригляден. Ван Линь встал у входа и, посмотрев на лицо Су Джинши, мягко произнес: «У тебя нефритовый свиток вызова душ?» Су Джинши, немного помолчав, тихо кивнул. Он не мог полностью определить культивацию человека напротив, он никогда его не видел, но его одежда была одеждой ученика вершины очищения душ. В школе очищения душ ученики трех вершин могут обмениваться, и если у тебя есть способности, то ты сможешь получить все три метода техники, так что нет ничего невозможного. Су Джинши много лет назад также побывал на вершине очищения душ и смог получить нефритовый свиток очищения душ. Свиток вызова душ значит... Моему флагу очищения душ нужно еще 300 душ до становления флагом 1000 душ. Если ты вытащишь мне эти 300 душ, то он твой, сказал Су Джинши, стиснув зубы. Ван Линь посмотрел на Су Джинши, с его силой он смог бы просто украсть свиток у него. Правой рукой он хлопнул по сумке и мгновенно достал флаг 1000 душ. В этом флаге душ было более 2000. Он встряхнул его, и тут же 300 душ вылетело из него. Схватив их левой рукой, он сжал их в черный шарик размером с кулак, а потом кинул его Су Джинши. Взгляд Су Джинши сразу стал приветливым, он мгновенно вытащил темно-ярко-красный нефритовый свиток из сумки и, передавая его Ван Линю, спросил: «Собрат-культиватор, как мне тебя звать?» «Цин Му». Ван Линь поймал свиток, осмотрел его божественным сознанием. Он действительно содержал техники для извлечения души и ряд техник для ее поддержания, чтобы она не рассеялась. Также в нем были техники создания флага душ. Техника вызова души состояла из трех техник божественной способности – успокоение, разделение и вскармливание. Метод успокоения был основой техники извлечения души. Если пропустить этот шаг и насильно вырвать душу, то процент успеха будет ниже, то с его использованием можно достичь намного лучшего результата. Метод разделения души является сущностью техники вызова души, когда душа извлекается из живого человека. Что до последнего метода вскармливания, он худший и самый жестокий, из всех техник вершины вызова души он обладает самой большой силой и сравним с силой техники жертвы крови вершины очищения душ. Эта техника вскармливания души является очень необычной, живая душа, претерпевая изменения, становится подобной монстру. Она убивает людей в невидимости и спустя время может превратиться в душу зверя. Этот монстр души зверя равен по силе культиватору стадии формирования ядра. Если посмотреть с другой стороны, техника вскармливания души не такая уж и необычная, но однажды бесчисленное количество лет назад появился ученик, который взбунтовался против учителя и, задействовав эту технику, используя постоянную смену внешности, сбежал в страну четвертого ранга культивации и создал там секту, известную как «Путь бессмертия дьявола». Этот человек не знал многих техник, только способ очищения души зверя в дан. Он использовал зеленую ци трупа, чтобы увеличить мощь. Наконец он создал технику создания зеленого дана и с ее помощью успешно прорвался на стадию формирования души. Поговаривали, что этот человек имел безграничную мудрость, подаренную Богом. Зеленый дан и золотой дан разные, золотой дан может быть только один, но зеленый дан не имеет количественного предела. Этот человек с помощью техники вскармливания и своей божественной способности очистил зеленый дан сотни тысяч раз. Взмахнув рукой, он взрывал бесчисленное количество зеленых дан. Мощь взрыва была бесконечна, даже старые монстры на стадии трансформации души имели с этим человеком большую головную боль и при обычных обстоятельствах никогда не искали встречи с ним. После взрыва всех нескольких тысяч зеленых дан, огромная мощь могла влиять на небеса. Если бы он заставил их всех взорваться, то взрыв был бы слишком большой. Этот человек не был наказан школой очищения душ за восстание против учителя, это было непонятным для многих людей в прошлом. Наконец, этот человек пропал и постепенно затерялся в потоке истории. Су Джинши посмотрел на Ван Линя и сказал: «Брат Цин Му, наверное, теперь захочет получить нефритовый свиток запечатывания души». Ван Линь убрал свиток и кивнул. Су Джинши натянуто улыбнулся и сказал: «Собрат-культиватор, не ходи туда, на всей вершине запечатывания души ученики не имеют этого свитка. Он есть только у старшего предка с культивацией стадии формирования души, хотя культивация учеников совершенно не отличается ни от нашей, ни от культивации учеников очищения душ». Ван Линь выглядел, как обычно, он слегка кивнул и со вспышкой исчез. Появился он уже в вершине запечатывания души, там он быстро нашел ученика и получил в ответ то же, что и говорил Суч Жинши, что до духовных артерий вершин вызова души и запечатывания, только глубоко под вершиной запечатывания имелся флаг душ, но он был небольшой, качество его было тоже не отличное, так что Ван Линь легко его забрал. Что до глубин вершины вызова души, она была пуста, очевидно, кто-то много лет назад уже забрал флаг оттуда. Завершив все дела, Ван Линь взглянул на 9 золотых колец и 2 кровавых над 3 вершинами, его взгляд вспыхнул и отразил сильную уверенность. «Сегодня я закончу восстановление моей изначальной души, сегодня я должен вызвать старого монстра трансформации души школы очищения душ, только под его давлением, несравнимым с давлением духовной артерии, я смогу полностью восстановить свою изначальную душу, потом я сразу улечу на звездном компасе». Так что даже этот старый пень на стадии трансформации души меня не догонит. Ван Линь глубоко вздохнул, а в его глазах появилось желание битвы. Его тело двинулось и, превратившись в радугу, полетело прямо к 9 кольцам вдалеке, в то же время он достал золотой флаг 100 тысяч души, флаг ограничений с 999 ограничениями, с 2 развивающимися флагами. Ван Линь внезапно прибыл к 9 золотым кольцам. Как только он прибыл, оба флага в его руках завертелись. В левой руке флаг душ начал издавать громкий звук ревущих душ, и золотой зверь Цилинь тут же зарычал, а позади него послышались рев еще 9 монстров чуть меньше. Все пространство школы очищения душ заполнилось неимоверным диким ветром, пыль летала в воздухе, казалось, все было под контролем огромной души. В этот момент, казалось, существует только один звук, это был нескончаемый рев. Ван Линь первый раз использовал золотой флаг 100 тысяч душ. Его мощь была за гранью воображения. Этот золотой зверь Цилинь заревел и ударил в сторону 9 колец. Бам-бам-бам. Звук от нескольких взрывов ошеломил это место. Золотой Цилинь позади зло ударял по золотым кольцам. Золотые кольца со вспышкой начали превращаться в женщин и мужчин разного возраста. Эти 9 людей были 9 старейшинами школы очищения душ стадии формирования души. Как только они появились, их глаза тут же уставились на золотого Цилинь. Их глаза выражали шок. Золотой Цилинь отступил пару шагов и, покачав своей гигантской головой, выплюнул черную ци, мгновенно распространившуюся по округе. Ван Линь тут же полетел и оказался на голове золотого зверя Цилинь. Зверь ненадолго задумался, но стряхивать его не стал. Вместо этого он уставился на 9 людей с чудовищным сиянием в глазах. «Как ты посмел?» — крикнула женщина средних лет. Ее внешность была обычной. Она была культиватором на начальной стадии формирования души. В этот момент она холодно посмотрела на Ван Линя и двинулась вперед, чтобы избавиться от него. Ван Линь бросил на нее недолгий взгляд и прокричал: «Уйди с дороги!» Чудовищная аура, исходящая из тела Ван Линя, бешено распространилась, ее мощь была огромна, это было не то, что могла выдержать женщина. В конце концов Ван Линь восстановил стадию формирования души, не хватало только домена. Все-таки он победил Хонг Ди. А его имя, Цзэнню, стало известным на всей планете Сузаку. Его культивация вкупе с его опытом была далеко от того, чего мог достичь обычный культиватор. Эта женщина была только начальной стадии формирования души. Только что, когда она полетела на него, она хотела убить его, но для него это хоть и не было легким, но уж точно не было трудным. Убивать культиватора в той же культивации или другой – большая разница. В этот момент Ван Линь громко крикнул и распространил чудовищную ауру, давая женщине на начальной стадии формирования души, шаг за шагом отступить несколько шагов с бледным лицом и ужасом в глазах. Это мгновенно вызвало у нее гнев, так как со времени, как она перешла в стадию формирования души, никто не смел с ней так обращаться. Насильно подавив гнев, она уставилась на Ван Линя и ухмыльнулась. Она подумала, что культиватор на стадии формирования души не мог быть просто настолько глупым и прийти сюда один, он пришел сюда и спровоцировал глав школы, к тому же тот золотой Цилинь — это точно не то, чему она могла бы противостоять. «Ты и все остальные, уйдите с дороги», — спокойно сказал Ван Линь, стоя на голове зверя Цилинь. «Какое высокомерие!» Старик в синей одежде прищурил глаза, холодно усмехнулся и взмахнул правой рукой. Мгновенно загадочное свечение появилось в воздухе перед ним и, приняв вид призрачной цепи, сотрясая воздух, полетело на Ван Линя. Правой рукой Ван Линь взмахнул флагом ограничений, мгновенно с громким шумом бесчисленное количество ограничений вылетели черной ци и сформировали длинное копье, а после того, как Ван Линь указал на старика, копье мгновенно затряслось и помчалось вперед, оно пронзило железную цепь и прорвало ее, но тут же, нисколько не замедляясь, оно полетело дальше и пронзило старика. В то же время Ван Линь двинул флагом души под аккомпанемент ревущего целиня 100 000 душ со словами «Ван Линя, поглоти». В мгновение вырвались и заревели в воздухе. Издалека казалось, что школы очищения душ постиг огромный ураган. В этот момент послышался старческий голос, он послышался из кровавого кольца. «Молодой человек, этот старик долго ждал тебя». Глава 389. 389. Три подарка. В то же время, пока он говорил, одетая в длинную яркую мантию и со спадающими до талии волосами, тень полетела из кровавого кольца. Когда она прибыла, все увидели, что ее одежда была очень просторной. Мгновением позже она раскрылась и показала человека внутри. Это был старик с седыми волосами, он выглядел жутко старым, но его взгляд был как ярким, как лунный свет. Он внимательно посмотрел на Ван Линя, а потом махнул правой рукой позади себя. «Вы девятеро, отступите!» С его взмахом поднялась волна, которая с ревом понеслась на 9 культиваторов стадии формирования души. Они тут же почтительно поклонились и сметаемые силы исчезли со своих мест. Взгляд Ван Линя вспыхнул, в его глазах появилось желание битвы, хотя он и не мог точно определить культивацию этого старика, но он мог точно предположить, что он был всего лишь на стадии трансформации души. «Сзэнню, маленький друг, старик ждал тебя целых 2 года». Старик посмотрел на Ван Линя, в его глазах был странный свет. Сейчас Ван Линь понял, что это был именно тот взгляд, который он видел вчера. Знать о том, кто он, Ван Линя это не удивило. Раз Люмей смогла найти его здесь, тогда первый старейшина школы очищения души на стадии трансформации души очевидно знал о нем, ничего необычного. «Сегодня мы наконец встретились, так что я сделаю молодому человеку несколько простых подарков, о них мы поговорим чуть позже». Старик посмотрел на Ван Линя, затем задумался ненадолго и внезапно поднял правую руку. Когда он посмотрел на фигуру, стоящую на вершине очищения душ, его взгляд тут же изменился со спокойно нежного, во время разговора с Ван Линем, на свирепый и яростный. Он тут же наполнился жаждой убийства и холодным светом, после чего старик медленно произнес: «Младшая Люмей, через 10 вздохов, если ты не окажешься за 10 000 километров отсюда, то даже если ты являешься учеником Сузаку, этот старик уничтожит тебя. Убирайся». На вершине очищения душ очаровательные черты лица Люмей медленно поплыли. Она посмотрела на старика, ее лицо выражало почтение, и она вежливо спокойно произнесла: «Старший, младший имеет частицу учителя Минга в своем теле, к тому же ничем не провоцировал ваш гнев, зачем вы злитесь?» Взгляд Ван Линя не изменился, но внутри он, быстро проанализировав, понял, в чем тут дело. «Осталось 6, сказал медленно старик, а его взгляд вспыхнул яркой вспышкой. «Старший, если младший вернется так назад, то он определенно будет наказан учителем. Когда учитель спросит его, то все, что ему останется, это сказать правду», — сказала Люмей тихо, слегка вдохнув и прикусив нижнюю губу. «Осталось 4. В воздухе почувствовалось намерение убийства. Старик махнул рукой, и в ней появился 3-метровый призрачный флаг. Этот флаг был лишь иллюзорной копией того флага, что появится после него, но волны, исходящие из него, сильно потрясали воображение. В первый раз выражение лица Люмей так сильно изменилось, очень сильно. Великий флаг миллиарда душ. Она уставилась на старика, куснула губу и тут же исчезла, перенесясь за пределы школы очищения душ. Старик даже не посмотрел на место, откуда исчезла Люмей, вместо этого он развернулся и посмотрел на Ван Линя, в его взгляде горел странный свет, и он с улыбкой произнес: «Сзэнню, дружок, как тебе мое скромное подношение?» Существование Люмей заставляло Ван Линя чувствовать себя связанным, она наблюдала за ним, как ядовитая змея из кустов, но в момент, когда она ушла, это чувство исчезло вместе с ней. Ван Линь выдавил улыбку и сказал: «Это щедрый подарок». Старший, не задумываясь, пошел против целой страны Сузаку, но такое действие не принесло счастья младшему, оно его скорее ужасает. Текущий первый старейшина школы очищения душ был очень интересным человеком, Ван Линь уже давно понял это. Люмей не смогла бы войти в школу очищения душ без разрешения этого человека. Но этот старик зачем-то дождался именно сегодня, когда Ван Линь был перед ним, и именно сейчас выгнал Люмей из школы очищения душ. К тому же его слова о том, что его не заботит статус страны Сузаку, это все было сделано специально для Ван Линя. Это точно не было щедрым подарком. Старик засмеялся и сказал: «Обидеть ученика, прибывшего из страны Сузаку, для тебя недостаточно. Сейчас Сузаку стар, он не сможет заставить работать на себя всю страну». Ван Линь немного помолчал, затем посмотрел на старика тихо и сказал: «Как скажет старший». В глазах старика появилось удовольствие, и он с улыбкой произнес: «Не беспокойся, то, что я сказал, было только первым подарком. Сейчас я дам тебе второй подарок, Цзэнню. Твоя изначальная душа почти восстановилась, не хватает только сильного давления, которое поможет ее восстановиться. Второй подарок старика поможет тебе полностью восстановить свою культивацию». Потом он, не дожидаясь ответа Ван Линя, мгновенно высвободил из своего тела золотое сияние. Давление этой духовной силы было в несколько раз больше чудовищного давления духовной артерии. Он направлял эту силу прямо на Ван Линя. «Достаточно?» Ван Линь вздрогнул. От давления он чувствовал, будто на него упало бесчисленное множество гор, по всему его телу распространялся звук хруста, а внутри него оставшиеся разделенные фрагменты изначальной души соединялись вместе, трещины между ними уменьшались, но эта скорость была слишком медленной. «Недостаточно», — сказал Ван Линь, стиснув зубы. Странный свет в глазах старика усилился, его длинные волосы были спокойны, но затем зашевелились, его просторные одежды начали развиваться, словно на ветру, распространяя по округе звуки порывов ветра. Мгновенно давление духовной силы усилилось в несколько раз, рев повсюду тоже усилился, отовсюду послышался грохот грома и треск земли, которые распространили по земле тонкие трещины. Ну как? Вся одежда Ван Линя была в поту, из-за огромного давления на его лице виднелись ручейки крови, лицо было красным, а синяя вена на лбу вздулась и была готова взорваться. В этот момент метки двух чайных листков на его лице быстро испарялись. Ван Линь в этот момент ясно чувствовал, что маленькие трещинки в его изначальной душе быстро исчезали, оставались только две половинки, сливающиеся друг с другом. Освежающее чувство мгновенно возникло внутри него, и сила давления от духовной силы снаружи тут же уменьшилась. «Недостаточно», — сказал медленно Ван Линь, глубоко вздохнув. «О, хорошо. Цзэнню, этот старик уже более 200 лет не использовал силу бессмертных стадий трансформацию души. Это мой второй подарок, он многого для меня стоил». Старик засмеялся и, не задумываясь, передал силу бессмертных в тело Ван Линя и таким образом снова повысил силу давления в несколько раз. Такое давление получилось из-за ци бессмертных. Ван Линю казалось, что он вновь оказался около разрушающегося осколка царства бессмертных. Он чувствовал мощь небес. Его тело встряхнуло, а изначальная душа с невероятной скоростью стала бешено восстанавливаться. После 5 вздохов лицо Ван Линя полностью очистилось от метки чая, она полностью разрушилась. С этой вспышкой из рта Ван Линя донесся длинный и громкий крик, в его глазах горели невыносимо яркие лучи света, они были подобны солнцу, освещающему ночь. Его тело было полно духовной силы, которая с грохотом циркулировала по его меридианам. Изначальная душа Ван Линя полностью восстановилась и соединилась со всеми частями его тела. Все виды чувств тут же нахлынули на его разум. По сравнению с тем, что он чувствовал момент, теперь он будто был освобожден от цепей. Ван Линь кричал долго и громко, в то же время его тело тряхнуло, и печать Сун Тая разрушилась. Его культивация вернулась на среднюю стадию формирования души снова. В сравнении с прошлой она даже усилилась. «Большое спасибо». Ван Линь сжал один кулак другим и серьезно сказал. Старик посмотрел на Ван Линя, и выражение удовлетворенности на его лице стало еще сильнее. Он усмехнулся и сказал с улыбкой: «Говорить мне спасибо еще слишком рано, у меня заготовлен еще один, третий подарок для тебя, посмеешь ли ты его принять?» Ван Линь глубоко вздохнул, сейчас он полностью восстановил свою культивацию, так что мог позволить себе некоторую надменность к окружению. Поэтому он слегка усмехнулся и сказал: «Почему бы не осмелиться?» На сердце у него было ясно, этот первый старейшина школы очищения душ потратил много ресурсов, чтобы помочь ему, наверняка у него была причина, только вот что заставило культиватора трансформации души прийти к нему. «Хорошо, Цзэнню, третий подарок этого старика позволит тебе одним махом достичь пика последней стадии формирования души, что до силы домена, понять ты его должен будешь сам. Старик в этом помочь не сможет». Говоря это, старик развернулся и полетел вдаль, в сторону кровавого кольца. Ван Линь ненадолго задумался, но потом без промедления полетел за стариком. Недалеко от кольца крови, старик правой рукой схватил воздух, Тут же в его руке снова появился огромный трехметровый флаг, но теперь он не был иллюзорным. Это самая ценная вещь во всей школе очищения душ. Великий флаг 1 миллиарда душ. С этим флагом даже я на последней стадии трансформации души посмею вступить в битву с культиватором на стадии поиска вознесения. Что касается причин, старик расскажет тебе о них позже. Тебе нужно только запомнить, что это сокровище является основой школы очищения душ. Она не должно исчезнуть. Если оно сломается, то школа очищения души тоже погибнет. Теперь я воспользуюсь силой душ из этого флага, чтобы помочь тебе прорваться на последнюю стадию формирования души. В глазах старика блеснули слепящие лучи. Он взглянул на Ван Линя и крикнул: «Сядь и скрести ноги». Ван Линь посмотрел на старика и без промедления сел в воздухе. Учитывая культивацию человека перед ним, ему не нужно было заботиться о том, что могло быть дальше. Если Ван Линь почувствует хоть малейшую опасность, он мгновенно улетит, используя звездный компас. Старик потряс трехметровым флагом. Мгновенно из него донеслись беспрестанно ревущие и кричащие души. Тут же душа, похожая на человека, отделилась от него, и в мгновение 10 душ окружили Ван Линя. Эти 10 душ испускали сияние пурпурно-золотого цвета. Их высокомерие было чудовищно большим. Зрачки Ван Линя яростно сузились. Все эти души были эквивалентны культиватору трансформации души. Неудивительно, что с таким флагом можно противостоять культиватору на стадии поиска вознесения, подумал Ван Линь. Мой маленький друг Цзэнню, все эти культиваторы трансформации души внутри флага принадлежал когда-то давно моей школе очищения душ. Перед смертью, каждый предок трансформации души отказывался от своего смертного тела и разума. Он превращался в бессознательную душу и проносился в жертву флагу. Если старик умрет, ты должен помнить, что должен принять его душу в этот флаг. Медленно глубоким голосом сказал старик. Эти последние слова старика сильно шокировали Ван Линя, но он тут же все понял. В этот момент 10 душ культиваторов стадии трансформации души внезапно засияли черным золотом. Этот свет был очень плотный и покрыл все небо и землю. Густая духовная сила не нуждалась в том, чтобы Ван Линь поглощал ее техникой дыхания. Эта сила от 10 душ сама формировала луч и соединялась с телом Ван Линя, передавая энергию прямо внутрь его тела. В воздухе разворачивалось изумительное действо. 10 невероятно черных душ, мерцая ослепительным золотым светом, направляли лучи от себя в центр, в тело Ван Линя. Духовная сила внутри тела Ван Линя росла с беспрецедентной скоростью. Ее сумасшедший темп по сравнению с прошлым разом казался одним мгновением. Более того, рост не останавливался, вместо этого он усиливался. В 2 раза, 3 раза, 4 раза. Наконец он стал в 8 раз быстрее и все еще продолжал расти. Цзэнню, запомни имя старика, его зовут Дантян. Ты можешь поглотить столько, сколько захочешь, этот старик ничем не поскупится. Глава 390. 390 Юньцуэ. Дантян. Услышав эти 2 слова, Ван Линь внезапно застыл, но сейчас у него не было времени на раздумья, так как он чувствовал, как духовная сила внутри него постоянно возрастает. Безграничная духовная сила бешеным вихрем передавалась от 10 золотых душ. Их стремительные лучи устремлялись прямо внутрь Ван Линя, растекаясь рыча, в случайном порядке по его меридианам. Ван Линь чувствовал тепло по всему телу, все его поры в этот момент были открыты, и через них тонкими струйками быстро просачивался гнойный воздух. Всплески внеземного чувства то и дело окутывали его тело. Он чувствовал себя далеким от мирской суеты и находился в полном блаженстве. Спустя некоторое время Ван Линь почувствовал, что его тело насытилось духовной силой и больше не могло поглощать ее. Его культивация и домен пока оставались на средней стадии формирования души. Мгновением позже духовная сила прорвала барьер средней стадии и перешла на последнюю стадию формирования души с мощной божественной способностью. Что касается Ван Линя, сила его домена многократно усилилась по сравнению с тем, что было, когда он сражался с доменом Хонг Ди на поздней стадии. Сейчас я понимание своего домена не повысилось, он не улучшился, но из-за огромного роста духовной силы мощь его домена также стала ужасающей. Если бы он сейчас встретился с Хонг Ди снова, то битва была бы в несколько раз легче. В его глазах Хонг Ди была теперь не в состоянии хоть как-то угрожать ему. Взгляд Ван Линя вспыхнул. Он глянул на темно-золотые души вокруг и немного задумался. Дан Тян посмотрел на Ван Линя, затем усмехнулся и с улыбкой произнес: «Ну что, мой маленький друг, этот 3-й подарок ты уже достаточно поглотил». Некоторое время спустя Ван Линь понял, что эти три подарка первого старейшины были не так просты, и теперь, когда он уже получил их, отказаться он не может, поэтому он и не стал. И раз уж Ван Линь такой человек, то если он решил кому-то помочь, то обязательно сделает все, что от него зависит, даже если потеря от этой помощи превысит по объему его подарок. «Старший, как я могу перестать? Я только начал поглощать». Ван Линь спокойно посмотрел на первого старейшину Дан Тяна. «Точно, мой маленький друг Цзэн Ню, сегодня я не поскуплюсь на мой третий подарок», сказал Дан Тян прямолинейно и засмеялся. Ван Линь кивнул и закрыл глаза. Этот малец уже насытился духовной силой, даже если он попытается поглотить еще, то просто не сможет. Дан Тян не знал, зачем Ван Линь закрыл глаза, но у него было плохое предчувствие. «Основное тело, поглощай!» С закрытыми глазами позвал Ван Линь глубоко внутри себя. Этот призыв прошел через огромное расстояние, преодолел границы страны и дошел до горной долины внутри страны Чу, недалеко от руин бессмертных, но он не остановился, он погрузился вниз в толщу земных пластов и достиг основного тела Ван Линя. Оно тут же открыло глаза. Лоб основного тела Ван Линя тут же замерцал с двумя пурпурными звездами. Это мерцание не останавливалось, наконец эти звездочки начали двигаться. Главное тело и аватар в действительности уже не были главным и побочным. Можно было сказать, что аватар это Ван Линь, как и основное тело, которое тоже было Ван Линем, но только сливаясь вместе они образовывали настоящего, истинного Ван Линя. Именно из-за этой странной связи, когда аватар Ван Линя потерял свою культивацию, после разрушенного изначального духа, основное тело также было серьезно ранено, и в этот момент через эту странную связь безграничная духовная сила, бешено поглощаемая аватаром Ван Линя, полностью передавалась основному телу. Скорость поглощения основного тела невозможно было сравнить со скоростью поглощения аватара, она была чудовищной и превышала ее в несколько раз. В конце концов его развитие было построено на использовании второй секретной техники древнего бога. Поглощение духовной силы для него было основой жизни. 10 темно-золотых душ вокруг автора Ван Линя в этот момент вздрогнули. Они были поражены огромной всасывающей силой, распространяющейся с глубин тела Ван Линя. 10 золотых лучей света внезапно утолщились, увеличившись в несколько раз, и погнали по себе гигантский всплеск духовной силы. Такая трансформация заставила 10 душ, первоначально самостоятельно вливающих духовную силу в каналы, оказаться подчиненными огромной всасывающей силе Ван Линя. Но больше всего был поражен Дан Тян, он не отрываясь смотрел на то, что происходило перед ним. На его лице вдруг мышца у глаза дернулась пару раз, и само оно приобрело выражение сильной боли. 10 вдохов, всего за 10 вдохов половина духовной силы 10 темно-золотых душ была втянута чудовищным всасыванием. Выражение лица Дан Тяна стало безобразным. Он хотел прекратить это, но после своих отважных слов не мог это сделать и только мрачно вздохнул. Момент назад он понял, что это аватар Цзэн Ню, и сейчас он поглощает духовную силу сам. Основное же тело в стране Чу испускало богатую духовную энергию, слабый кристаллический свет медленно появлялся из его тела и формировал нити паутины, которые охватывали все его тело. Спустя некоторое время на его месте возник огромный кристаллический кокон. Основное тело сидело, скрестив ноги, внутри этого нефритового кокона, а на его лбу медленно проявлялась в реальности еще одна звезда. Ван Линь никогда не был неутолимо жадным. В этот момент он открыл глаза и остановил поглощение. Дан Тян успокоился, правой рукой он поспешно махнул трехметровым флагом, и 10 темно-золотых душ мгновенно погрузились в флаг, исчезнув, будто их и не было. Дан Тян насильно выдавил из себя улыбку и, посмотрев на Ван Линя, покачал головой и сказал: «Маленький друг Цзэн Ню действительно не знает манер». Взгляд Ван Линя был ясен, он встал, чувствуя в своем теле огромную духовную силу, повернул голову в сторону снежной страны, и в его взгляде появился холод. Характер Ван Линя был очень серьезен, пока никто его не трогает, он тоже никого не тронет, но если кто-то взял на себя такую инициативу, то Ван Линь вернет ему все в тысячекратном размере. Он был из тех, кто постоянно ищет мести. Ли Юньфин, во взгляде Ван Линя загорелся холодный огонь, он посмотрел на Дан Тяна, охватил одним кулаком другой и почтительно произнес: «Огромное спасибо старшему за три подарка, если младший должен что-то сделать, то он приложит все силы, чтобы достичь этого». Зная характер Ван Линя, и услышав его слова, Дан Тян был сильно тронут. Дан Тян слегка улыбнулся, и все его прежние чувства испарились, как слабый дымок в воздухе. Он сразу понял, что Ван Линь человек слова. «Цзэн Ню, мой младший друг, этот старик передал тебе эти три подарка, у меня огромные планы. Если ты не вернешься в мою школу очищения душ, я направляюсь на твои поиски». Ван Линь посмотрел на Дан Тяна и с улыбкой сказал: «Недавно младший слышал слух, что он убил одного из культиваторов стадии формирования души школы очищения душ. Старший может объяснить, зачем он понадобился?» Дан Тян покачал головой и с улыбкой произнес: «Это было все для обмана ушей и глаз учеников. Если бы первый старейшина безо всяких причин взял человека со стороны и одарил его подарками, это привлекло бы много внимания. А так я посеял страх и благоговение в их сердцах. Этого было достаточно, чтобы люди не получить слишком много внимания к нашему вопросу». Глаза Ван Линя замерцали. Такую осторожность, с которой старик все продумал, было невозможно оценить. Дан Тян посмотрел на Ван Линя, в его глазах было удовлетворение. Спустя некоторое время он глубоко вздохнул и медленно сказал: «Цзэн Ню, маленький друг, ты знаешь, что бесчисленное количество лет назад страна Сузаку подмяла под себя всю планету Сузаку, захватив на ней власть. Сейчас на всей планете осталось меньше 10 стран с 5-м рангом культивации». Не дожидаясь ответа Ван Линя, с беспомощным выражением лица, он сказал: «В прошлом предки страны Сузаку прибыли на планету Сузаку, всего они состояли из 6 сект, затем ученики из этих 6 сект распространились по всей планете Сузаку и осели в каждой школе большой или маленькой в каждой стране истинной культивации. В то же время 6 сект добились больших успехов, их основные ученики собрались и создали страну, получившую 5-й ранг культивации. Тогда стран с 5-м рангом культивации было всего 6, 6-й последней была моя школа очищения душ». Ван Линь оставался спокойным и невозмутимым. Дан Тян посмотрел в небо и безразлично произнес: «Ситуация изменилась, годы пролетели со вспышкой, бесчисленное количество лет, каждый раз, когда страна 5-го ранга культивации достигала предела и была готова перейти грань, за одну ночь она возвращалась в первоначальную форму. Страна Сузаку не позволяла на планете Сузаку родиться второй стране 6-го ранга культивации.